Глава 7. Марьина роща. Мастер Чан. С некоторых пор Евграф Михайлович увлекся китайскими боевыми искусствами и в определенные дни принимал уроки науки побед над противником без оружия у китайца по имени Чан. По-китайски эта наука называлась необычным словом – уи. Впрочем, как говорил мастер Чан, так назывались все боевые искусства в этой далекой восточной стране. Чан был не только мастером единоборств, но и дельцом черного рынка по продаже золота и прекрасно знал все тайны ювелиров города Москвы. Тулин покинул место преступления и незамедлительно направился к мастеру Чану, который был для него не только учителем, но и в некотором роде приятелем. Сыщик решил кое-что узнать по своему расследованию. Евграф подумал, что мастер Чан дома и не обидится, если он появится неожиданно, без приглашения. До вечера, когда должны были прибыть помощники с информацией по расследованию, было достаточно времени. Вот уже больше года сыщик занимался у мастера, изучая китайские премудрости. Более того, немного изучил родной язык Чана и традиции его народа. Китаец появился в Москве недавно, в прошлом году. Знакомство с ним было случайным. Год назад по делам службы Евграф отправился в Марьину рощу для встречи с агентом из постоянных обитателей этого криминального района Москвы. Надо отметить, что район был особым еще со времен божедомских кладбищ при убогих домах. Каждый такой божий дом был приписан какой-то церкви, имел при своих строениях холодную постройку с ямой для складирования найденных трупов бездомных людей, умерших неправильной смертью. К такому виду смерти народ относил самоубийц, утопленников, замерзших на улице, пропойц, младенцев, убитых родителями и брошенных на улице, всяких некрещенных людей и других умерших, от которых отказались близкие. Два раза в год, в четверг седьмой недели после Пасхи и на Покров, проводились отпевания усопших, после чего их хоронили в общей могиле на кладбище. Такая божедомка-скудельница имелась до 1771 года и в Марьиной роще, на Лазаревском кладбище. На этом месте был отведен целый большой участок для самоубийц. Со времен императрицы Екатерины II там собирался отчаянный народ для празднования всяких темных праздников, например, празднество русалок. В простонародье существовало поверье, что девушки-самоубийцы превращаются по какой-то непонятной причине именно в них. Неизвестно, верила ли публика всерьез или нет. Только эта округа стала со временем излюбленным местом всяких шумных пьяных компаний и шалопаев, решивших бравировать своей смелостью. Хватало здесь и доходных домов, и убогих домов. Имелись и ночлежки для нищих, бродяг и всякого криминального населения империи. Не брезговали этим местом и цыгане, беглые, каторжные, проститутки и всякие пропащие для общества люди. Проведя встречу с агентом в темном переулке и узнав все, что было нужно, сыщик уже собрался уходить к экипажу, в котором сидел трясущийся от страха дешевый кучер Ванька. Этот ездовой ни за какие деньги вначале не соглашался вести сыщика в эту опасную часть Москвы. Только служебный документ полицейского, двойной тариф и обещание барина, то есть Евграфа, находиться в видимости кучера удерживали того, чтобы не рвануть немедленно с этого шального места. Вдруг сыщик увидел интересную картину. Из глубины темной улицы быстро бежал низкорослый сухощавый человек в приличной европейской одежде. По внешнему виду он был несколько старше самого Евграфа, однако бежал так резво, что Тулин позавидовал его физической форме. К нему с разных сторон бросились несколько местных обитателей с явными намерениями не только вытрясти из него деньги, но и по меньшей мере позабавиться избиением несчастного. Нападавшие перекрыли все пути отхода. Поняв, что убежать не удастся, этот маленький сухенький человек остановился, скинул верхнюю одежду пальто и аккуратно положил на землю. Взял трость в правую руку и начал очень быстро крутить вокруг своего тела. Евграф решил остаться и с интересом стал наблюдать из-за угла покосившегося нежилого дома за развивающимися перед ним событиями. Преследователям, видимо, забава понравилась. 8 босиков с хохотом и криками окружили несчастного. Первые двое бродяг бросились на него с веселыми криками и смехом в надежде учинить скорую и легкую расправу. Однако этот маленький сухощавый человек не испугался, а сделал несколько непонятных движений руками и ногами в сторону нападавших, подпрыгивая и подскакивая. После его ударов и подножек нападающие оказались на земле с недоуменными выражениями лиц, но это только разодорило остальных. Уже трое бродяг, разразившись громким матом, в котором они отразили все свое отношение к роду человеческому, бросились к нему. Однако опять, применяя свою трость, неизвестный смог уложить их на землю, нанеся им нешуточные удары тростью по голове и телу. Видимо, привлеченное интересным зрелищем, к нападавшим прибыло пополнение в лице еще десятка бродяг разного возраста, от мала до велика. Что сейчас должно было произойти, Евграфу было понятно. Бродяги будут прибывать и прибывать, не давая чужаку уйти, пока не успокоятся, убив его. Пока не насладятся его предсмертной агонией. И неважно, сколько их, местных бродяг, останется умирающими на земле. Главное, победить этот мир в лице непонятного человека, рискнувшего тягаться со знаменитой Марьиной рощей. Этим людям было наплевать на то, чем жило сытое общество, как равно сытому обществу было наплевать на то, как умирали от голода и болезни они. «Надо спасать, а то забьют насмерть», – подумал Евграф и достал револьверы. В такие криминальные места он обязательно брал два. Первый – Смита и Вессона, шестизарядный с укороченным стволом. Этот револьвер сыщик предпочитал применять в местах, где было много обывателей и публики, а значит, мало маневра для действий при задержании. Благодаря укороченному стволу возрастала возможность применения револьвера и уменьшался риск поражения невинного человека. Второй – французский револьвер системы Шарль-Франсуа Галана. «Ту-ту» – в переводе «убить-убить». Сыщик вышел из тени и произвел выстрел вверх, держа револьверы в двух вытянутых руках. Это образумило нападавших и привело их в некоторое замешательство. Пользуясь ситуацией, Евграф громко крикнул неизвестному, чтобы тот немедля бежал к нему, а сам нацелился в толпу из обоих револьверов. Человек хотел подхватить пальто, но его уже не оказалось на месте. Кто-то позаимствовал без гарантии возврата. Поняв, что его вещь украли, он махнул рукой и бросился бегом к неожиданному защитнику. В сопровождении толпы оборванцев, держащихся на некотором отдалении, Евграф и неизвестный человек быстрым шагом дошли до экипажа. Прыгнули в него и немедля укатили. Так он познакомился с китайцем по имени Чан. Как он оказался в таком криминальном месте, китаец говорить отказался, несмотря на любопытство сыщика. Он очень долго благодарил его за спасение и предложил свои услуги, которые Тулин принял. Со следующего дня китаец Чан начал обучать сыщика искусству китайского боя без оружия. Чан долгое время прожил в Преамуре и достаточно сносно разговаривал на русском. Каждый год господин Чан платил пошлину – 1 рубль 30 копеек государству и имел полное право целый год жить в России. Китаец снял помещение у одного московского мещанина за небольшую плату и открыл школу китайского языка. Кроме этого, он начал преподавать науку побед над противником без оружия, по-китайски «уи», а также лечить массажем и травами. За целый год учитель Чан учеников больше так не нашел. Евграф Михайлович являлся учеником в единственном числе. Сыщику, впрочем, показалось, что мастер Чан и не стремится к поиску учеников, так как совсем не прилагал к этому усилий. Тулин решил, что китайцу был просто нужен напарник для тренировок. Благодаря судьбе Евграф помог Чану, а тот, в свою очередь, благодарность обучал сыщика совершенно бесплатно. В своем деле он был признанным мастером. Новый знакомый посвящал сыщика в историю своей страны и истоки зарождения военных искусств. Так, например, Чан сообщил ему, что первые ниндзя появились не в Японии, а в Китае. Назывались они Лин Куэй, в переводе «лесные призраки», и Мошух Нанрен, то есть «рыцари тьмы». Кроме того, он поделился, что сам является учеником мастера, долгое время тренировавшего охрану императрицы Китая, Ци Си. Чан рассказал, что давным-давно в древности в лесах Китая жили свободные воины, которые нанимались к императорам телохранителями или наемными убийцами. Они имели хорошую сноровку, опыт в военном деле и многие способности, недоступные простому человеку. Так вот, эти лесные отшельники при смене правящей власти устраняли всех, кто был неугоден новому правителю, а также выполняли многие другие поручения. Для чего новый друг приехал в Москву, сыщик со временем выяснил. В верховьях Амура, в районе реки Желтуги, по-китайски Мохэ, имелись золотые прииски. Именно там русские и китайские бродяги и всякие искатели приключений организовали Желтугинскую республику с выборной властью и собственными начальниками, назначенными на общем сходе. Население непризнанного государства было небольшим, человек 200, но золота добывали достаточно. Это золото полузаконно продавалось скупщикам как с российской, так и с китайской стороны. Продажа золотишка на территории России, с одной стороны, возможно, и была незаконной, но в то же время находилась под контролем высокого уровня чиновников. Поэтому полиция в эти дела свой нос не совала. Чан был представителем этого прииска в Москве, регулярно получал партии этого золота и занимался их реализацией. Этого он не скрывал, видимо, покровители были близки к самой верхушке власти империи. Благодаря своей коммерческой деятельности китаец был прекрасно осведомлен обо всех ювелирах города и движениях драгоценного металла. Он знал всех основных скупщиков, которыми и являлись в основном сами ювелиры. Сыщик собирался его хорошенько порасспросить о братьях Феногеновых и черном рынке торговли золотом.